Глава вторая. Верите ли вы в привидения? Я снова обвел девчонку цепким взглядом. Нет, ну ей точно не больше 10. Верит в призраков? Может, просто сумасшедшая? Однако племянница почившей Болейн нисколько не смутилась, увидев смесь дикого веселья и полного шока на наших лицах. Цокнув тонкими каблуками, она подошла ко мне, все так же холодно глядя своими сверкающими в огне свечей изумрудами. «Возможно, вы хотите осмотреть место преступления и кабинет тетушки?» Девчонка переводила вопросительный взгляд с меня на Мина. «Да, мисс Бёрнелл», — поспешил ответить помощник, выйдя из оцепенения. «Нам также нужно будет опросить всех присутствующих, включая прислугу». «И начнем мы с вас», — закончил я, вставая со своего места. «Разумеется», — отчеканила Бёрнелл, как-то недобро усмехнувшись. Чумной пир продолжался, четверка по-прежнему сидела за блюдами с отрешенными лицами. Затем лишь исключением, что теперь эти лица изредка поглядывали на нас и перешептывались, прикрывая рты бокалами. Их поведение напоминало сцену сюрреалистичного фильма. Неужто гибель человека каких-то пару часов назад не мешала накалывать салат на вилку? Я не робкого десятка, но подобное переходило все возможные границы и одновременно питало почву для подозрений. Бал хищников, пирующих на костях своей жертвы. Словно не замечая всей абсурдности происходящего, Бёрнелл прошла к месту во главе стола, от которого все старались держаться как можно дальше. «Вот, господа, это произошло здесь». Она указала тонкой рукой на сиденье перед собой. Мы с Мином подошли ближе, он уже держал наготове фотоаппарат и блокнот. Я принялся осматривать указанное место. Скатерть цвета слоновой кости слегка смята слева от тарелки, так будто ее сжали рукой в попытке удержаться при падении. Белоснежный фарфор посуды испачкан остатками еды и каплями крови, что соответствовало увиденному нами в морге. Никто не потрудился убрать. Заботились о нуждах следствия или просто наплевать? Недалеко от аккуратно разложенных приборов остался лежать опрокинутый бокал, под ним расплылась багровая лужица, безвозвратно испортившая дорогую ткань. Мин защелкал фотоаппаратом, то и дело наводя объектив на указанные мною предметы. Я перевел взгляд вниз и приметил нечто, валяющееся у ножки стула. Скомканная салфетка также испачкана красным. Похоже, умирая, Ребекка кашляла кровью и пыталась прикрыть рот салфеткой. Выудив из портфеля пакетик для улик и щипцы, я погрузил находку в пластик для полиции и еще раз осмотрел стол. «Мисс Бёрнелл, я не вижу ложек и супницы. Сегодня подавали первое?» Вместо ответа она перевела взгляд на сидевшую у самого края стола женщину, неопределенной внешности, как бы передавая ей право голоса. Та испуганно посмотрела в ответ и тут же вжалась в кресло, будто желая впитаться в обивку. «На первое был крем-суп с артишоками», — тихо пролепетала она. «Это ваша кухарка?» — спросил я, обращаясь к племяннице погибшей. «Да, Люси — наша домоправительница», — Бёрнелл кивнула. «В доме еще есть кто-то? Прислуга?» «Только сторож, но он в своем домике. Остальные ушли с приходом гостей». Мин внес информацию в блокнот. Я повернулся к присутствующим, еще раз осматривая каждого. Декорации, манекены — вот что приходило на ум, глядя на этих чопорных англичан. Прочитать их не составило особого труда. Худосочный тип, преклонного возраста, с бульдожей физиономией, манерно цедящий виски, по всей видимости, был двоюродным братом погибшей. Красноватая, похожая на губку кожа, заплывший взгляд. Все говорило о нездоровом пристрастии к алкоголю, а его спутница об ином пороке. Кукольная красотка с длинными ресницами и еще более длинными волосами сидела рядом, с удовольствием запивая икру шампанским и стреляя глазками в сторону своего благодетеля. Третий выставочный образец — дама, не первой свежести, в очках с роговой оправой и колючим взглядом. Ее крючковатые пальцы, стискивающие бокал, напоминали когти плотоядной птицы. Она взирала на нас с особым презрением, свойственным лишь потомственным аристократам, считающим всех прочих людей чем-то вроде грязи на лакированных ботинках. Во внешности дамы было нечто схожее с мужчиной-бульдогом и совсем немного с почившей миссис Болейн. Та самая двоюродная сестра, теперь оставшаяся без наследства. «Не стоит так пялиться, мэм, у нас с вами это взаимно», — подумал я, отворачиваясь от нее. «Попрошу не покидать поместье до приезда полиции. Мы вызовем всех по одному для выяснения деталей произошедшего», — обратился я к манекенам, на считанные секунды оторвавшимся от пиршества. «И, кстати, в призраков я не верю, зато верю, что всем есть что скрывать. Приятного аппетита, дамы и господа!» С этими словами я развернулся на пятках, готовясь покинуть комнату, и вдруг натолкнулся на выражение лица Бёрнелл. Я был готов увидеть все, что угодно. Презрение, возмущение, гнев, но только не улыбку. Одобрительную слабую улыбку, а еще странный огонек в изумрудных глазах. «Где мы могли бы побеседовать?» — спросил Мин, сложив все инструменты в портфель. «Думаю, старый кабинет тетушки подойдет». Девушка указала рукой на коридор. «Он как раз на первом этаже». Мы с помощником двинулись вслед за Бёрнелл, попутно осматривая поместье изнутри. Торнхилл действительно будто сошел со страниц старых готических романов. В таком месте ощущение затхлости и смерти витает в воздухе. Для меня примечательного было мало, поэтому глаза то и дело невольно цеплялись за фигуру впереди. Мисс Бёрнелл бесспорно могла бы сделать карьеру в модельном бизнесе. По крайней мере, походка у нее была соответствующая, да и внешностью природа не обделила. Впечатление портило только стервозное выражение, что ее лицо принимало всякий раз, как она говорила, и явное сумасшествие, учитывая, что девчонка верила в призраков, убивающих людей. Она подошла к массивной двери в конце коридора и повернула ручку. Я подметил, как Бёрнелл замешкалась всего на секунду, прежде чем войти. Непривычно, что можно входить без стука. Или боишься увидеть призрака? Мин вошел первым, я следом. Кабинет покойной представлял собой образцовый вариант канцелярского антиквариата. Темное массивное дерево, бархатная обивка стульев и кресла, бесконечные книжные полки. Дорого, броско, мерзко. Я всегда любил простоту линии цветов, более понятные и менее вычурные дизайны. Да, я норвежец, и Икея — мое все. В кабинете стоял полумрак. Я нашарил рукой выключатель на стене, пока младшая Бёрнелл зашторивала окна плотными портьерами. Подойдя к последнему, она почему-то замерла. «Ребекка не любила дождь», — вдруг заговорила Бёрнелл, глядя на серость сквозь стекло. «Дождь смывает краски с нашего сада, как будто забирает у него жизнь». Мин взглянул на меня, словно ища подсказки, что лучше ответить. Но я знал, что отвечать не нужно. Она говорила не с нами. «Примите наше соболезнование», — выдавил из себя он, и девушка грустно улыбнулась. «Вы можете расположиться в кресле, за столом». Бёрнелл обратилась ко мне. «Я буду на диване». «Не хочешь сидеть на ее месте?» Я опустился в, на удивление, мягкое и удобное кресло и по привычке провел рукой по поверхности стола, едва не сбив фоторамку. На столе находилось всего 4 предмета. Монитор, подставка для ручек, держатель бумаг и эта фоторамка. Единственная вещь, что никак не была связана с работой погибшей. «Вот что для тебя было по-настоящему важно». Однако акула бизнеса Ребекка Болейн мало походила на заботливую тетушку, пекущую фиговый пудинг на Рождество и греющую стакан молока перед сном. Я взял фото в руку, чтобы рассмотреть. Среди зелени ухоженного сада стояла женщина в элегантном костюме. Одна ее рука покоилась на острых плечиках рыжеволосой девчонки. Я сразу узнал в женщине Ребекку, только здесь, на фото, она была жива, и ее лицо буквально светилось улыбкой, адресованной рыжеволосому чумазому чуду. Вивьен с фото являлась уменьшенной копией Вивьен сегодняшней. За тем исключением, что сфотографированная, она не казалась холодной или стервозной. Маленькая Вивьен в джинсовом комбинезончике и соломенной шляпке поверх растрепанных кудряшек напоминала обычного дворового сорванца, ворующего яблоки у соседа и раскапывающего червей в саду. Я невольно улыбнулся девочке с фото, но тут же встретился с ее ледяными глазами в реальности. Улыбка погасла. Ребекка любила эту фотографию. Она ее веселила. Бёрнелл наблюдала за мной со своего места. «А мне всегда казалось, что я выгляжу на нем глупо». Девушка опустила подбородок, явно жалея о сказанном. «Ваша тетушка очень вас любила», — произнес Мин мягким голосом, стараясь утешить незнакомку. Я лишь усмехнулся про себя его попытки. Что-то подсказывало, что эта снежная королева не примет утешений. И вот оно, свидетельство моей правоты. Вивьен повернула лицо к нему. Я почти видел иголки, что выросли из ее кожи, защищая от внешнего мира. Мин отвел взгляд и уткнулся в блокнот, чиркая карандашом. «Мисс Бёрнелл», — начал я. «Просто Вивьен, пожалуйста». На мгновение ее голос стал мягким, сбивая меня с толку. Я кашлянул в кулак, заминая паузу. Девушка достала сигареты и обратилась к нам. «Я закурю». Мы с Мином кивнули. Было бы глупо запрещать что-то человеку в его же доме. Я не удержался и тоже достал свои, черт возьми, последние. И подкурил. Зажигалку девчонки я так и не вернул. Снова раздался цокот тонких каблуков. Вивьен выросла передо мной, впервые стоя так близко, что я вдруг ощутил ее запах. Сладковатый, довольно резкий, но приятный. Так пахнут луговые травы, если вдохнуть их аромат полной грудью. Вивьен потянулась, едва коснувшись ладонью кулака, что я держал у лица. Такая холодная. Замерзла или боится? По крайней мере, сейчас мне представлялось, что по ее аристократическим жилам течет ледяная кровь, не позволяя вскипеть эмоциям. Пожалуй, мне это было знакомо. Матушка любила говорить, что у меня вместо сердца осколок северных фьордов. Сам не знаю почему, но я вдруг разжал кулак, коснувшись ее пальцев в ответ. Возможно, мне просто хотелось удостовериться, настоящая ли она человек из плоти и крови или такой же манекен, как те, кого мы видели внизу. Мисс Бёрнелл удивленно выпучилась на меня. Идиот, она просто хотела забрать свою зажигалку. «Не поможете? Руки дрожат». Тут же нашлась она, заминая неловкость. Я ощутил некоторую благодарность за проявленный такт. Как только кончик ее сигареты загорелся красным, Вивьен отстранилась, вернувшись к окну. Похоже, ей, как и мне, куда привычнее держаться на расстоянии, с людьми. «Для начала назовите свое полное имя, возраст и род деятельности», — попросил я и кивнул Мину, сидевшему с карандашом наготове. «Вивьен Вилула Бёрнелл, 24 года. Студентка третьего курса Имперского колледжа в Лондоне», — с готовностью отрапортовала она, выдыхая струйку дыма. «Имперский колледж». Я невольно усмехнулся про себя. Кто бы мог ожидать иного? Эта золотая птичка получает одно из лучших образований в стране, если не в мире. «Простите, мисс Бёрнелл», — уточнил Мин. «Вы сказали, вам 24 года, но вы только на третьем курсе. Как так получилось?» У Кэпы всегда неплохо получалось располагать к себе опрашиваемых. Приятный голос, вежливые манеры. Люди подсознательно не ощущали от него угрозы и с готовностью выходили на откровение, даже когда приходилось задавать неудобные вопросы. Я такой способностью не обладал. От меня сбегали все, даже ядовитые насекомые. Полагаю, Мин бы заявил, что они тоже не выдерживают моего сарказма. «Я изначально поступила в LSE, но бросила на четвертом курсе». Примечание. Лондонская школа экономики и политических наук. Подразделение Лондонского университета. Один из самых престижных университетов мира. Конец примечания. «Этот вуз выпускает будущих министров, правителей и нобелевских лауреатов». Я удивленно поднял бровь, глядя на Бёрнелл. «Почему вы ушли из такого злачного места?» «Программу не потянула», — съязвила девушка, но быстро добавила. «Это была мечта Ребекки — сделать из меня экономиста мирового класса, а затем посадить на престол ее бизнеса. Ее, не моя. Я никогда не питала интереса к управлению подобными компаниями, да и к компаниям вообще». «Должно быть, ваш уход из лучшего вуза Европы повлек за собой разногласия между вами и погибшей», — слегка подтолкнул ее я. «Разногласия?» — новая усмешка. «Когда Ребекка узнала, то кричала, что выгонит меня из дома и швырялась чемоданами». Вивьен впервые искренне улыбнулась, что сделала ее похожей на девчушку с фото. «Я ведь тогда даже не обсудила с ней это решение. Просто забрала документы и переподала в другой вуз. Мы не разговаривали, наверное, неделю. Но в итоге Ребекка приняла мой выбор». «Что, по-вашему, заставило ее поменять отношения?» — уточнил Мин. Вивьен опустила голову. На ее лицо легли тени, ужесточая черты. Теперь она выглядела старше, намного старше, чем я дал ей изначально. Она не плакала. Голос оставался спокойным и твердым, но почему-то невинный вопрос Мина вынес на поверхность ее тоску. Вивьен бесспорно горевала прямо сейчас, говоря о таких бытовых событиях, как поступление и ссоры с погибшей тетей. «Ребекка хотела, чтобы я нашла свой путь», в конце концов ответила Вивьен, и черты смягчились в мягкой улыбке. «Она поняла, что мой уход не был импульсивным решением. Я действительно не желала такого будущего, и Ребекка согласилась». «Какие у вас были отношения с погибшей?» мягко поинтересовался Мин. «Хотите знать, не убивала ли я ее?» Подбородок вздернулся вверх, улыбка перешла в горьковатую хмылку. «Бёрнелл бросала нам вызов». «И это тоже», — честно ответил я. «Ребекка взяла меня под свое крыло, когда мне исполнилось всего 5. Они с мамой были близнецами и лучшими подругами, а отец на первых порах помог Ребекке вывести компанию из кризиса. Родители погибли в автокатастрофе. Тетушка сразу удочерила меня и вырастила как родную. Своих детей у нее не было. Думаю, Ребекка была бесплодна, но мы с ней об этом никогда не говорили. Ребекка дала мне все. Заботу, дом лучших учителей и образование. Всегда была рядом, всегда находила нужные слова. Как думаете, господин Мин, какие у нас с ней были отношения?» Последняя фраза звучала резко, даже слишком. «У вас были прекрасные отношения, но порой вы шли наперекор ее воле, а она пыталась выгнать вас из дома», — добавил я. «Не хочу задеть ваши чувства, просто следую логике». Вивьен, понимающе кивнула, сделала долгую затяжку и только тогда ответила. «У нас были настоящие отношения мать-ребенок. Ребекка не подарок. Я еще хуже, и часто мы сталкивались лбами. Тетушка могла кричать, я кричала в ответ, она швыряла чемоданы, я разбивала ее любимую посуду. Мы друг друга стоили, но каждый раз, успокоившись, все обсуждали. Я делала нам горячий шоколад, мы смотрели «Красотку» или «Мулен Руж». От ее ответа стало не по себе, словно я заглянул и увидел то, что чужому не предназначалось. «Отвечая на ваш вопрос, мистер Ларсон, скажу, мне было бы проще отрезать себе руку пилочкой для ногтей, чем убить Ребекку. Я любила ее». Громкое заявление. Мы с Мином одновременно подняли глаза и посмотрели на Бёрнелл. Она стояла, как оловянный солдатик, вытянувшись по струнке, на лице ноль эмоций. Но почему-то за всей этой непроницаемой оболочкой мне виделась перепуганная девочка с веснушками на носу и заплаканными глазами, стоящая перед лицом двух взрослых мужчин, совсем одна. «Нельзя проникаться сочувствием к подозреваемым, Адриан. Никаких эмоций, только рассудок», — одернул себя я. «Расскажите, где вы находились на момент убийства Ребекки и что видели?» Вивьен, поморщившись, затушила сигарету и принялась за рассказ. Я и Мин слушали, не перебивая. «Празднование началось около 4. Уинстон и Шерил приехали заранее, вчера примерно в 2. Мне вспомнилась пара манекенов из гостиной. Старик с бульдожим лицом и кукольная блондинка. Я прибыла позже, где-то в 3:30. Мне нужно было сначала забрать торт из кондитерской. Я хотела поздравить Ребекку с удачной сделкой». «Мисс Бёрнелл!» Девушка тихо кашлянула, и я тут же поправился. «Вивьен, уточните, кем вам приходится Уинстон и Шерил, и где они проживают?» Вивьен обняла себя руками, поежившись наверняка, и было прохладно в одном платье на тонких бретелях. В Торнхилле явно экономили на отоплении. Или же дело в разговорах о родственниках? «Уинстон — двоюродный брат моей матери и Ребекки. Несложно догадаться, что он мне приходится дядей. Шерил — его очередное увлечение. Честно говоря, я вижу ее 2 раз в жизни. И вряд ли состоится 3. Уинстон часто меняет девушек. Ему нравится, когда они...» Вивьен запнулась, нервно сглотнув. «Скажем так, юны и прекрасны. У нас непростые отношения. Сейчас мы почти не общаемся. Мне немного известно о его жизни. Знаю, что недавно он приобрел квартиру. Где-то в Сохо. Ребекка устала от его бесконечных выходок и не жаловала в Торнхилле». «Что вы подразумеваете под непростыми отношениями с дядей?» По моему опыту, те детали рассказа, что свидетели умышленно опускали или избегали упоминать вовсе, зачастую являлись ключевыми. Вивьен странно поглядела на меня в ответ, будто я спросил у нее о чем-то постыдном. В голове возникли неприятные догадки. «Когда-то и мне было 17. Я тоже была юна и прекрасна». Зеленые глаза Бёрнелл превратились в стекляшки, а тонкие пальцы впились в подоконник, оставляя царапины на краске. Теперь Уинстон уже потерял ко мне интерес, но тогда... Если я скажу, что он делал со мной то, чего не следует делать с молодыми девушками, вас устроит мой ответ, детектив Ларсон?» Вивьен, похоже, было неприятно рассказывать об этом, но она не отводила взгляда от моего лица, как бы спрашивая: «Ну что, вы довольны, что я произнесла это вслух?» Нет, я не был доволен, но в некотором смысле картина взаимоотношений внутри семьи становилась яснее. Я поглядел на Мина, он, кажется, позабыл о записях и сидел, стиснув челюсти. Сказанное Бёрнелл вызвало и в нем волну праведного гнева. Но мы должны были оставаться беспристрастными. «Понимаю, вам нелегко об этом говорить, но нам необходимо знать все, чтобы найти убийцу вашей тети», — заговорил Мин, но Бёрнелл оборвала его. «Я расскажу все, что нужно. Делайте свою работу». Я не знаю, был ли в ее словах укор, но повелительные нотки отслеживались четко. Правда, мне на это плевать. Люди могут говорить как угодно, главное, что они говорят. Моя цель — выудить из их слов правду, всю, крупица за крупицей. «Вы кому-нибудь сообщали о поведении Уинстона? Может, тете?» Вивьен опустила голову и прикусила губу. «Уинстон был достаточно осторожен, а я достаточно напугана и дезориентирована. У Ребекки и без того хватало проблем, а теперь это все уже не имеет значения». «Спасибо, Вивьен. Прошу, продолжайте. Вы говорили о сегодняшнем дне». Отринув неприятное послевкусие от услышанного, я принялся прокручивать в руке зажигалку, которую Бёрнелл так и не забрала. «Да. Прошу прощения за сбивчивый рассказ. Обычно мысли так не путаются». Девушка окинула взглядом собственные туфли. «Может, вам присесть?» Мин кивнул на диван, она благодарно улыбнулась и последовала его совету. Спина прямая, руки сложила на коленях, старая вышколенная привычка. Или напряжена и готовится обороняться. Приведя себя в порядок, девушка продолжила. «После меня в Торнхилл приехала тетя Калет. Она родная сестра Уинстона, но долгое время находилась в серьезной ссоре с ним и Ребеккой. Последний раз я видела ее на свой 6-й день рождения. Она всегда была добра ко мне. Из рассказов Ребекки я помню, что тетя Калет недавно овдовела. Сейчас вместе с дочерью управляет цветочными магазинами в Йоркшире». «Вам известно, из-за чего у Калет и Ребекки были разногласия? И как бы вы охарактеризовали их отношения в последнее время?» Вивьен тихонько рассмеялась, но только нижней половиной лица, отчего смех вышел натужным, неестественным. «Деньги, мистер Ларсон, фунты стерлингов — единственный аргумент в любом споре у семейства Болейн». «Интересант. Интересно». Я отметил про себя то, как Вивьен провела границу, отделив себя от семейства Болейн. «Конкретной причины ссоры я не знаю, но в последнее время Ребекка и Калет начали чаще общаться. Думаю, тете просто стало ее жаль. Калет больна, кажется, деменцией на почве стресса, осталась без мужа и с кучей долгов после него. Это все, что я могу сказать». «Хорошо», — кивнул я. «Что произошло после приезда Калет?» «Ничего особенного. Ужин проходил как обычно. Мы немного выпили, кто-то травил байки о своем успехе, я делала вид, что мне не все равно, а тетушка с Уинстоном тихо переругивались. Когда мы доели первое блюдо, Ребекка ненадолго удалилась к себе, а когда вернулась, сказала, что хочет объявить нам об изменениях в завещании. Какие именно она внесла изменения, я не знаю, но могу догадываться. В последнее время тетушка часто заводила разговор о наследстве, так как скоро мне исполнится 25. Для нее почему-то этот возраст был знаковым. Честно говоря, мне было все равно. Я никогда не хотела получить ее деньги, к тому же плохо разбираюсь в бизнесе». Мин оторвался от записи, внимательно слушая рассказ Вивьен. По его лицу то и дело пробегала тень. Признаться, у меня самого с каждой новой деталью возникало лишь больше вопросов. «Вивьен, как вы думаете, зачем Ребекка отлучалась к себе посреди торжества?» «Не знаю», — пожала плечами Бёрнелл. «Это так важно?» «Все может оказаться важным, Вивьен. Мы делаем свою работу», — вернул ее же фразу. «Не показалась ли она вам встревоженной или расстроенной чем-то?» Мисс Бёрнелл нахмурилась, пытаясь вспомнить нужный момент, но в итоге лишь покачала головой. «Вы упомянули, что Ребекка ругалась с братом», — вступил в беседу Мин. «Что ж, я бы тоже сперва потянул за эту ниточку». «Вам известно, из-за чего произошел конфликт?» Вивьен громко рассмеялась, закидывая ногу на ногу, отчего ее платье слегка задралось. «Точно, сумасшедшая! Девчонка искренне веселилась, будучи подозреваемой в убийстве тети. «Простите», — произнесла Бёрнелл, отсмеявшись и поправила выбившийся локон волос. «Просто ссоры Уинстона и Ребекки — это настоящий спектакль, длиною в несколько лет. Уинстон — идиот и пьяница, постоянно просаживает деньги на скачках и в барах. Открывает то одно дело, то другое, а когда неизбежно прогорает, бежит плакаться Ребекке. Тетушка ругается, проклинает его и все равно закрывает все долги, чтобы им не занялась налоговая. Думаю, Ребекка чувствовала себя обязанной ему. Изначально бизнес принадлежал их отцам, а когда старики захотели уйти на покой, перешел по наследству к ним. Но свою долю Уинстон прокутил еще при жизни дедушки Гайлса, и тот отдал всю компанию под руководство Ребекки. Она считала, что Уинстону нужна степеница, а он каждый раз клялся, что исправится, целовал ноги и снова нес деньги букмекеру или очередной вертихвостке. Замкнутый круг. Девушка очертила пальцем окружность в воздухе и снова тихо засмеялась. «Похоже, помимо этой сумасшедшей у нас появился еще один серьезный подозреваемый. Братец убитый, любитель шальных красоток и бестолковый делец». Я перевел взгляд на Мина, тот усердно вносил записи в блокнот. «Хороший мальчик». Из всего рассказа меня особо интересует часть, касающаяся завещания. Едва услышав мои слова, сумасшедшая издала новый смешок, запрокинув голову назад. «Как и всех, мистер Ларсон, как и всех!» Вивьен смотрела мимо меня, не фокусируясь ни на чем, уплывая в собственные мысли. «Боюсь, смерть тетушки ужасно опечалила мою немногочисленную семью. Теперь им придется дожидаться оглашения завещания адвокатом». Я решил промолчать и сделать вид, что нам неизвестно от Уозлика о том, что все деньги достанутся именно ей. Мин без слов уловил мое намерение, стоит присмотреться, куда нас выведет эта нить. Возможно, Бёрнелл говорит искренне, либо только притворяется неосведомленной. В таком случае рано или поздно она выдаст себя. «Вы упомянули, что не знаете содержание завещания, и вам никогда не хотелось получить наследство тети, которое, к слову, принадлежит вам, как по закону, так и по совести. Вы сами сказали, что миссис Болейн воспитывала вас как родного ребенка». Я говорил прямо, не пытаясь срезать углы, и что-то подсказывало мне, что именно такой ход беседы больше всего располагает англичанку. «Но я думаю, учеба в имперском колледже Лондона — удовольствие не из дешевых, не говоря уже о том, что вы явно привыкли к роскошной жизни. Простите, но мне слабо верится, что вы были готовы отказаться от состояния миссис Болейн». Я верил в то, что говорю, однако также отметил одну деталь. Вивьен не оставила себе фамилию матери и тети, которая, уверен, открывала многие двери. Даже в современном английском обществе являться потомком знаменитого рода Болейн чего-то, да, стоит. Но Вивьен осталась Бёрнелл. «Вы правы, мистер Ларсон», — бесстрастно заметила девушка. «Ребекка действительно воспитывала меня как родную дочь. И с детства прививала любовь к труду и самостоятельности, чему она сама всегда была ярким примером. У меня есть собственные сбережения, которых хватит на пару лет жизни, а учеба в колледже оплачена наперед. Спасибо за беспокойство». По выражению лица Мина было похоже, что он в шаге от того, чтобы встать и разразиться аплодисментами. «Эх, наивный капитан! Такой хищник, как юная мисс Бёрнелл, проживала бы тебя за завтраком и выплюнула, даже не заметив. Продолжайте рассказ про события ужина». Я сделал приглашающий жест, пожалев, что не захватил из машины вторую пачку сигарет. «Собственно, дальше все закрутилось довольно быстро». Голос девушки стал выше, выдавая нервозность. Едва Ребекка заговорила про завещание, я увидела, как жадно заблестели глазки всех присутствующих, даже у Люси. Считайте меня излишне нежной, но мне было противно слушать про смерть и деньги, видеть эти алчущие лица. Я вышла в коридор, сказав, что хочу умыться. На деле просто собиралась выждать минут 20 и вернуться, когда они закончат обсуждать завещание. Едва я закрыла за собой дверь уборной, как услышала шум из гостиной, а затем какие-то крики и стук. Я сразу побежала обратно и увидела, как тетушка зашлась кашлем, а остальные окружили ее со всех сторон, пытаясь хоть как-то помочь. Картина была жуткая. Ребекка кашляла кровью, хваталась за стол, склеры глаз покраснели. Я хотела уложить ее на пол, чтобы помочь освободить дыхательные пути, но как только я приблизилась, у нее изо рта пошла кровавая пена, и она потеряла сознание. Я выполнила непрямой массаж сердца. Кто-то вызвал скорую, наверное, это был Уинстон, но было поздно. Ребекка была уже мертва, когда они приехали». Последние фразы Вивьен произносила четко, разделяя каждое слово короткой паузой, словно читала доклад. Однако ее руки то и дело беспокойно перебирали ткань платья, теребили браслет. «Вы медик, Вивьен?» — переспросил я, вспоминая выражение, что она употребляла. Девушка качнула головой. «Химик». Услышав ее ответ, мы с Мином, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. Тот быстро чиркнул новую пометку в блокноте, мгновенно посерьезнев. «Что? Зеленоглазая красотка уже не кажется тебе такой невинной? Какой раздел химии вы изучаете?» «Биохимия». Картина складывалась явно не в пользу Бёрнелл. И она, похоже, это понимала, но старалась сохранить хотя бы внешнее спокойствие. «Вивьен, позвольте еще один вопрос». Я сделал небольшую паузу, чтобы сформулировать крутящуюся в голове мысль. «Вы сказали, что тетушку убил призрак поместье Торнхилл, верно?» «Если быть точной, господа детективы, я сказала, что все присутствующие считают, что тетушку убил призрак», — твердым голосом ответила девушка, стойко выдерживая мой скептический взгляд. «Вы верите в призраков?» Все мои силы были брошены на сохранение профессионального выражения. «Сложно в них не верить, когда живешь с одним бок о бок с самого детства». Мне показалось, что на мгновение на лице девушки отразилась печаль. «А вы, мистер Ларсон, верите в призраков?» Ну, тут уж сумасшедшая перешла все грани, я не выдержал и засмеялся. «Как я уже сказал ранее, я не верю в существование сверхъестественных сил, которые могут убивать людей. Зато верю в людей, способных убить близкого ради денег. Тем более, когда речь идет о столь серьезных суммах. Спасибо, Вивьен, пока мы узнали достаточно». Я встал со своего места, знаменуя тем самым окончание разговора. «Простите, где здесь уборная?» Мин отложил свой блокнот, расправляя слегка помявшиеся брюки. «Выходите в коридор и налево. Первая дверь по правую руку», — вежливо ответила новоиспеченная хозяйка Торнхилла. Дверь за ним закрылась, мы остались вдвоем, и Бёрнелл снова достала сигарету, явно не спеша уходить. «Знаете, мистер Ларсон, что говорят о привидениях?» — вдруг заговорила она. «Что их всех давно переловили охотники?» — ухмыльнувшись, спросил я, помогая девчонке прикурить. Теперь от нее пахло не лугом, лесным пожаром. «Что же тлеет в твоей душе, сумасшедшая?» «Не совсем». Вивьен сделала затяжку, изучая мое лицо, будто пыталась что-то выяснить для себя. «Говорят, что призраки — порождение людских пороков». Мне ужасно хотелось спросить, какой порок породил призрака в этом умирающем ветхом поместье, но я вновь почувствовал прикосновение на своей руке. На этот раз не на той, в которой была зажата зажигалка. Столь неуместный жест заставил мысль сбиться в кучу. «Чего она добивается?» «Угостить?» «Сигареты, идиот!» В глазах Бёрнелл блеснули коварные огоньки. Казалось, она забавляется моей реакцией. Чистой воды провокация. «У вас, кажется, закончились?» Вивьен кивнула на пустую пачку, что я оставил на столе. «А за новой? Вы сегодня вряд ли сможете отправиться». «Это почему?» Я убрал несколько штук в карман. «Вы же видели, какой снаружи ливень. Промокните насквозь вместе с вашими паршивыми сигаретами». Вивьен наконец отошла от меня, моментально потеряв интерес к собственной игре. «Неужели правда? Сумасшедшая?» Я глянул в просвет между шторами, но не увидел ничего, кроме темно-серого полотна за окном. Тишину комнаты разрезал короткий сигнал вибрирующего телефона. Вивьен ловко выудила смартфон из сумочки и смахнула по экрану. Быстро прочитав сообщение, она как-то странно усмехнулась. «Похоже, вам и вашему другу придется остаться в Торнхилле этой ночью». Я удивленно поднял брови. Ночевать вне дома входило в мои планы только по субботам, а сегодня была пятница. «Сторож сообщил, что дороги размыло. У нас это частое явление в такую погоду, но не переживайте. В особняке много спален». «Благодарю за предложение. Видимо, действительно, нам придется остаться на ночь здесь». Только и выдал я. Спорить и сокрушаться не было никакого смысла. Лондонскому ливню на мои сетования всегда было глубоко наплевать. Вивьен затушила сигарету, потому как дергались ее пальцы излишне усердно, вдавливая окурок в пепельницу. Мне показалось, что она хочет сказать что-то еще. Но вопреки ожиданиям она попрощалась и спешно двинулась к выходу из комнаты. Словно оставаться здесь еще хоть мгновение, ей было невыносимо. «Вивьен!» — окликнул я ее у двери. «Мистер Ларсон?» В ее голос будто проскользнула надежда. «Что же ты хочешь от меня услышать, сумасшедшая? Что ты вне подозрений? Прости, но после рассказа твое положение лишь ухудшилось. Почему ваша семья продолжила пировать даже после смерти Ребекки? Вам не показалось это странным?» Вивьен протяжно вздохнула и выдавила кривую улыбку. «Нет, детектив, мне это абсолютно не показалось странным». Половинчатый ответ Бёрнелл, пожалуй, сообщил даже больше, чем я рассчитывал. «Доброй ночи, мистер Ларсон. Люси позаботится о вашем комфорте и подготовит спальни». «Благодарю». Вивьен наконец покинула кабинет, а я остался курить и размышлять обо всем, что здесь услышал. Стоило остаться наедине со своей заначкой сигарет, как мой телефон завибрировал. На экране высветилось имя абонента. «Ведьма». «Слушаю», — ответил я на звонок, присаживаясь на край стола. «У меня для тебя две новости, Ади». Снова момент внутреннего напряжения. «Одна хорошая и одна плохая. С какой начинать?»